в заранее назначенный день к Марсову полю, протянувшемуся между Тибром и Капитолийским холмом, стекались юноши со всей Италии. Тут были апулийцы, пропахшие козьим сыром, крепкие, неторопливые, с румянцем во всю щеку. Живые и подвижные кампанцы, сыновья садоводов и виноградарей. Особняком держались молодые римляне в более опрятной одежде с дерзким и самоуверенным взглядом. Среди новобранцев находился и сын консула, худощавый юноша с бледным лицом, на котором выделялись задумчивые карие глаза. Еще в детстве любимым героем Публия стал Ахилл. С тех пор, как он узнал историю краткой, но славной жизни Ахилла, он проникся страстным желанием добиться такой же славы. Забравшись в сад, он как бы заново переживал жизнь героя из Фтии, внося в нее изменения, если это казалось необходимым. Он понимал, что Ахиллу недоставало того, чем с лихвой был наделен другой гомеровский герой — Одиссей, прозорливости. «О, если бы, — думал мальчик, — Ахилл и Одиссей были одним человеком, не было бы героя ему равного». 6 лет назад Публий впервые услышал имя Ганнибал. За столом отец как-то сказал, что юный карфагенянин принял командование над пунийской армией в империи и добавил: «Нам грозит война». С этого времени Публий сменил свиток Гомера на книжицу поэта Гнея Невия с описанием войны Рима с пунами. Вскоре он уже знал поэму наизусть. В воображении мальчика вставали сцены походов, сухопутных сражений, схваток на море, заседаний Римского сената и Карфагенского совета 104. Мальчик ощущал себя участником событий. Он мысленно вмешивался в их ход и изменял их течение. Так, находясь на корабле Клавдия Пульхра, он в последний момент уговорил консула не оскорблять римскую религию. Подхватив клетку с курами, не желающими клевать зерно, которую Клавдий Пульхр едва не выбросил в море, он встал на защиту гадателя Авгура и тем самым спас Рим от позорнейшего поражения. К начальным строчкам поэмы Невия «Я буду воспевать людей земли латинской, что сокрушили мощь и хитрость пунов», он добавил свои собственные: «И с хитростью, сестрою младшей силы, блюдя союз, добились власти в мире». Теперь прощай мир, созданный воображением. Центурион, принимавший новобранцев и ощупывавший их мускулы, не похож на человека, читавшего Гомера и Гнея Невия. Центурион в Римском легионе — командир небольшого подразделения. Но, кажется, он хорошо знает свое дело. И, конечно же, прежде чем повелевать, надо постигать науку повиновения. В Массалию. «Прощай, Марсово поле, прощай, Рим», — думал Публий, шагая по дороге в Остию. Как хочется оглянуться и окинуть прощальным взглядом сверкающие кровли Капитолия, плоскую, застроенную невысокими зданиями вершину Палатина, где на кривой улочке прошло его детство. Но как повернуться, если это дурная примета? «Обернешься, не вернешься», — говорили предки. Правда, греческие мудрецы, с сочинениями которых знаком Публий, высмеивают суеверия и народные приметы. Но что подумают воины, которые шагают рядом с Публием, когда увидят, что он, сын консула, обернулся, покидая город? Ведь никто из них не только не читал Эпикура, но даже и не слышал об этом греческом мудреце. Эпикур, 341-271 годы до нашей эры, греческий философ. Люди подумают, что он пренебрегает обычаями предков, лучше уж проститься с Римом мысленно.